Глава 16. Услышав предложение Смолова, едва ли не морщусь. «Шутишь, наверное? Какой из меня пресс-секретарь? Как ты это себе вообще представляешь? Я не того формата человек. Читать с листочка новости – это скорее наказание, чем работа. Любые публичные выступления вгоняют меня в депрессию, нежели в кураж. Не стесняюсь и не боюсь, но мне подобное в тягость. Я люблю свою работу. Она мне действительно нравится. Есть, конечно, нюансы, но сейчас не о них. Тебе стоит быть на виду. Помелькаешь немного тут-тут-тут-там, пока шумиха вокруг вас не утихнет. И заодно от существующих дел у меня оградишь. Усмехаюсь невесело. Это тоже. Я не хочу, чтобы ты в ближайшие месяцы ставила себя под удар. Всегда остается возможность какой-то подставы. В твоем случае ее желательно исключить. Поздний вечер. Я очень устала, да и вымотана прилично за последние дни. Я бы сейчас лучше выпила снотворного и легла спать. Очень хочется забыться, хотя бы на время. С трудом понимаю, что Смолов задумал. Подставы? Это что, мне второй раз за день намекают на взятки? Нужно быть полностью отбитой, чтобы так рисковать. Я не о том. Виктор верно считывает мои мысли. У вас в разработке несколько крупных дел. Не мне тебе рассказывать. Случится всякое может. И никто не узнает. Едва уловимо киваю. Не каждое тяжелое задержание становится достоянием общественности. Зачем портить и без того хрупкое доверие к органам правопорядка? Операция может разрабатываться несколько месяцев, а закончится не особо удачно. Не нагнетай, пожалуйста, и так паршиво. Я хоть и стараюсь гнать из головы недобрые мысли, все же волнуюсь. Поводов, чтоб трястись от страха, на самом деле полно. Да самое главное из них – Ева. А что, если дочь по итогу все же выберет отца, а не меня? А если с ней что-то случится? А если кто-то обидит мою малышку? Таких «а если» с десятка два наберется. Она же все еще ребенок, хоть и думает, что разобралась в мироустройстве. Лет через 10 в ней следа не останется от такой слепой убежденности. А пока... Мы несколько раз коротко переписывались. Ева нехотя идет на контакт, отвечает скупо и отстраненно. Ее общие фразы задевают меня за живое, рвут разум и душу. Но я готова дать ей возможность сделать правильный выбор. Уверена, мой муж облажается, и она осознает ошибку. Помимо вопросов, касающихся дочери, у меня полно иных проблем. Как оказалось, развод – это непросто. И морально, и физически. Нужно как-то подготовить Женю к тому, что нам, скорее всего, нужно будет перебраться в квартиру. Не уверена, что сын воспылает энтузиазмом, услышав об этом. «Вик, я всего лишь хочу помочь». «Дагестан отменяется?» Усмехаюсь, стреляя глазами Виктора. «Не смешно». Он хмурится, внимательно за мной наблюдая. «Я не для того тебе рассказал». Позволяю себе его перебить, приподняв ладонь. «Ведь я не собираюсь тебе жизнь усложнять. Мои родственники попросили тебя об услуге. Ты отказал. Спасибо за это большое. Мне действительно важна поддержка сейчас. Но не стоит совсем уж портить связи, наработанные за годы службы. Я понимаю, чего добиваются свекры. У них ничего не выйдет. Я прекрасно понимаю, почему именно Дагестан. Несколько лет назад мы уже проводили там небольшую операцию. Во всяком случае, так планировалось. Задержание банды фальшивомонетчиков. Так уж вышло, что один из них сумел вскрыться. И, казалось бы, далеко не уйдет. Но по невероятному стечению обстоятельств он выбрал себе в извозчике мужчину, у которого багажник был полон оружия. Водитель, решив, что облава на него проводится, решил идти ва-банк. Все закончилось тем, что они благополучно взлетели на воздух. Никто из наших не погиб, но слегка потрепало осколочными, в том числе и меня. Нетрудно догадаться, что родственники решили одним ударом двух зайцев подбить. Занять меня на время, чтобы Жене не мешало наладить контакт, и немного придавить морально. А если повезет, то и физически. Регион по-прежнему переполнен оружием и сомнительным контингентом. Вик, на них глупо плевать. Размениваться чужими жизнями – это неправильно. Смолову разговор неприятен, так же, как и мне. За его спиной появляется Женя. Выглядит напряженным. Как знала, поэтому старалась не обсуждать в его присутствии ничего лишнего. Он и так зуб на отца точит. «Что папа еще сделал?» С вызовом интересуется сын. Впору прикрыть лицо ладонью и застонать. Мне своей злости на мужа хватает. Противостоять еще одной я не готова. «Все хорошо, Жень, мы обсуждали рабочие вопросы». Примирительно выдаю. Витя никак не подтверждает, но благо и не опровергает. «Отдыхать ты будешь когда?» Хлопаю глазами, не зная, как реагировать на наставнический тон сына. Он очень изменился за последнее время, стал более серьезным. И что меня удивляет, дотошным. Испарилась подростковая взбалмошность. Не знаю, радоваться этому или грустить. Для меня важно сохранить ему детство. Хапнуть свою порцию горечи он еще успеет. Заверив Жене, что все нормально, я не растрачиваю свое свободное время ни на что, кроме покоя, мы к столу возвращаемся. Остаток вечера проходит спокойно. Какое-то время Смолов еще проводит с нами, не переставая сосредоточенно за мной наблюдать. Я заставляю себя спокойно смотреть в его сторону. Хотя, если быть честной, изменения в его поведении меня напрягают. У таких людей, как он, нет особого времени в гости захаживать. Они с Максом постоянно не могли состыковаться. А тут здравствуйте. Мы с ним случайно встречаемся глазами. В меня ударяет волна напряжения. Он хоть и выглядит расслабленным, но это все показное. Он точно что-то задумал. Мое напускное спокойствие тает на глазах. Мурашки по спине пробегают. На счастье, долго он у нас не задерживается. Минут 20 парни обсуждают футбол, не мешая мне переписываться с Виталием. А после мой начальник уезжает домой. Мне не хотелось бы особо рыть под мужа, но приходится. Он должен понять, что я не шучу. Плата за спокойную жизнь по факту не так уж и высока. Всего лишь вернуть дочку под мое крылышко. Деньги от него мне не нужны. Проснувшись утром, нахожу в телефоне сообщение от своей свекрови. «Вика, нам нужно поговорить. Буду ждать тебя в полдень. Ресторан «Корона»,